Переполошились братья, сожгли свои тростниковые хижины, сгребли золу в два мешка и повезли на базар. Снова вернулись ни с чем. Долго люди хохотали над ними, но на этот раз решили больше с младшим братом не ссориться, а жить с ним в мире. Построили новые хижины из тростника, купили на деньги брата быков и живут. Но случилось так, что злой и трусливый богач узнал, кто провел его, и решил расправиться с младшим из братьев. А когда отправился в путь, то встретил купцов, у которых младший брат отобрал ценности, и рассказал им все. Купцы тоже смекнули, кто обидчик, и решили наказать его. Они первыми приехали в деревню, где жили братья, подкараулили на поле младшего, схватили, затолкали в корзину и повесили корзину на самом краю пропасти. «Сиди, дрожи, корзина скоро оборвется», — сказали они и уехали, хохоча. А в это время по тропинке ехал богач, который отстал от них. Ехал и придумывал, каким бы способом наказать обидчика. Видит, над пропастью корзина. В корзине человек. Удивился богач. «Что ты там делаешь?» — спрашивает. «Набираюсь мудрости», — отвечает младший брат. Он увидел богача через дырочки в плетеной корзине. «Видишь, какое дело? Мне надо наказать одного человека, который замыслил против меня зло. Так вот, посидев в корзине над этой пропастью, каждый становится умнее и горазд на выдумке». А надо сказать, что богач был глуповат и никак не мог придумать, что ему сделать. «Ой, да мне и самому надо посидеть в этой корзине. Пусти меня туда», — просит. «Нет-нет», — отвечает младший брат. «Знаешь, как мне долго пришлось ждать очереди?» «Дай я за тебя посижу хотя бы часок», — умоляет богач. «Я тебе заплачу. Мне ох как надо». «Ну, ладно», — подтащил богач корзину. Вылез из нее, прикрывая лицо рукой, младший брат, взял деньги, посадил туда богача и снова опустил корзину над пропастью и ушел. Долго висел злой и жадный богач, пока мимо не проехали крестьяне и не освободили его. Вскочил он на своего мула и поскакал, забыв о всякой мести, домой. А три брата с тех пор жили дружно и в достатке. Они вместе вспахивали свое поле, вместе следили за быками, а по вечерам, когда над горами, где начинает свой бег голубой Нил, гаснет оранжевая полоска зари, собирались у своих хижин и вспоминали все, что с ними случилось.